Я оставил тебе свое сердце, свою душу. Эй, ученик, остановись, не торопись, послушай. Вот он звенит, твой последний звонок. Никто тебя больше не позовет на урок. Да, подошел мой срок, пора переступить порог. Прости меня, школа, я многого сказать не смог. Как теперь жить? На что теперь надеяться? Куда теперь идти, если некуда деться? Здесь я пережил все. Любовь и ненависть, поражение, победы и полеты ввысь, расставаться с тобою мне больно до слез. Пойми меня, школа, я привязан к тебе всерьез. Поймите меня, мои учителя, слишком много времени потратили вы зря. Но я вернусь, я обязательно вернусь. Да, я точно вернусь, и мы забудем про грусть. Прости, школа, пустая сцена. Прости, школа, незаконченная тема. Прости, школа, распахнутая дверь. Пойми, школа, тебя я помню, ты поверь. Прощай, школа, говорю сегодня я. Прощай, школа, но помни меня. Прощай, школа, жалею только об одном, что не могу всегда я быть твоим учеником. Мы уходим из школы, и больно на душе, что не ходили на уроки, не готовили ДЗ. Мы часто спотыкались, и не было сил уже идти, но учителя нас поднимали, помогали в пути. Спасибо за то, что нас по жизни оберегали, где-то наказывали, а где-то оценки завышали, и любили нас такими, какие мы есть. Научили нас жить и ценить свою честь. Мы не забудем об этом и пронесем через всю жизнь вашу философию и главную мысль. Делай добро, и оно обязательно вернется, даже если что-нибудь тебе не удается. На жизненном пути своем не теряй лица, на перекрестке с разумом доверься зову сердца, и пусть твоя душа испепелит тревогу, ведь есть на свете люди, которые помогут. Огромное спасибо нашим педагогам, они воспитывали нас духовно, а это много. Дарили радость и веселье, и море смеха, здоровье оставляли свое на это дело. Ведь чтобы зрителям своим концерт представить, колоссальные силы нужно потратить. Поэтому желаем вам здоровья и счастья. Вспоминайте наш выпуск как можно чаще. Прощай, учитель химии, учитель физики, учитель математики, права и политики. Прощай, учитель русского и иностранного, мы вас не забудем, а это главное. Прощай, учитель музыки, учитель пения, учитель географии, истории, черчения, учитель физкультуры и учитель ОБЖ. Прощайте, дорогие, мы уходим уже. Последний день я твой ученик, последний раз заполню дневник. Прощай, школа, настало время разлуки. Как жалко отдавать тебе в чужие руки. Пойми, малыш, если ты слышишь меня, люби свою школу, как любишь самого себя. И никогда не говори, что ненавидишь ее. Не смей так говорить, там детство мое пошло. Детство, прощай, люди, отпустите. Оно само уходит, разрываются нити. И больше никогда не будет мира чудес. Пора оставить его, там нет уже места. О боже, как многого я сделать не успел. Я не могу поверить в то, что не увижу этих стен. Не опоздаю на урок и не найду кабинет. Вчера я все это мог, а сегодня нет. И в этот день я обязательно приду и сяду за четвертую парту первого ряда. И снова увижу зеленым циферблатом часы. Прошу тебя, пожалуйста, позволь мне зайти. Я пройду по коридорам, зайду в какой-нибудь класс, чтобы погрустить с тобою в последний раз. Возьму мелок и напишу на доске. Прощай, школа, мы уходим уже. Прости, школа, пустая сцена. Прости, школа, незаконченная тема. Прости, школа, распахнутая дверь. Пойми, школа, тебя я помню, ты поверь. Прощай, школа, говорю сегодня я. Прощай, школа, но помни меня. Прощай, школа, жалею только об одном, что не могу всегда я быть твоим учеником.